Глава 13. Затишье перед бурей. Окутавшую комнату тьму рассеяло тусклое мерцание активировавшегося светильника. Впервые за много лет здесь появился свет. Это место находилось в 35 километрах под поместьем семьи Сантос. Глубокая шахта вела к длинному подземному коридору, что заканчивался массивной и чрезвычайно толстой металлической дверью. Она, как и все остальное в этом месте, являлась частью гигантского защитного массива, созданного с единственной целью – удержать узника здешней темницы. Спустя несколько минут дверь наконец открылась. Внутрь вошло пятеро воинов. Идущим первый Глефус сделал несколько шагов и резко остановился перед идеально прозрачной стеклянной стеной, разделяющей комнату на две части. За стеклом новый патриарх увидел старого пятиметрового великана, прикованного к дальней стенке. У старика не было ни рук, ни ног, а обрубки конечностей и живот насквозь пробили толстые колья, вонзенные в стену. Торс великана опутывали артефактные цепи. На шее сразу два ошейника-подавителя, а на голове странный механизм, похожий на шлем. Судя по всему, сей артефакт предназначался для немедленного убийства великана, если тот все же сможет как-то выбраться из цепей. Последним элементом являлись две громадные прозрачные цистерны. Внутри виднелась какая-то светло-зеленая жидкость, которая постоянно вливалась по специальным трубкам великану в сосуды. Собственно, именно так сейчас выглядел сильнейший член семьи Сантос, священный лорд 10 уровня, прозванный Смертельным Облаком. Веки погруженного в глубокую медитацию старика внезапно дрогнули. Он медленно открыл глаза, в которых до сих пор горело стойкое желание жить. Прошло 6 лет, а его воля так и не сломалась. Катис не мог видеть гостей, поскольку в действительности все за стеклом было пространственным карманом, в котором пленника и заперли. Однако даже после 6 лет заточения его духовное восприятие оставалось крайне сильным. Губы воина шевельнулись. «Кто здесь?» Услышал Глефус каркающий старческий голос, владелец которого молчал уже более 6 лет. Вздрогнувший парень приложил ладонь к холодному стеклу. «Это ты, Глефус?» – продолжил узник. В тот же миг лицо нового главы семьи Сантос исказилось в гримасе злости. Он сжал пальцы в кулак, а затем резко обернулся. Взгляд Глефуса упал на дядю. Тело нового патриарха загорелось пурпурным пламенем, и кулак обрушился на Вайса. Верховный старейшина не стал уклоняться или защищаться. И хотя он являлся священным лордом 9 уровня, удар Глефуса откинул его и повалил на пол. «Убей себя! Это мой приказ!» – гневно процедил молодой великан. Во взгляде Вайса появилось удивление, которое сразу же сменилось облегчением. Он вздохнул, улыбнулся и попытался пробить свое сердце ладонью. «Остановись!» – услышал он в последний миг и замер. «Я отменяю приказ!» – сказал Глефус. «Тебе рано умирать! Ты еще нужен на войне!» Улыбка исчезла с лица Лысого. «Выпусти деда!» – услышал он. Вайс подчинился. Используя артефакт-ключ, он убрал стекло, развеял пространственный карман, деактивировал цепи и странный шлем на голове Катиса. Затем отключил подачу ослабляющего препарата и вынул из плоти старика толстые штыри. В конце концов, Катис оказался снят со стены. Его положили на извлеченную из кольца кровать. «Это и правда ты, Глефус!» – улыбнулся старик, которому медленно возвращались силы. Все-таки полностью пикового священного лорда подавить крайне непросто, если вообще возможно. «Вот», – протянул Вайс обычное дешевое пространственное кольцо. «Здесь сохранены отрубленные конечности и находятся 4 порции специального целительного эликсира». Следующие 10 минут Глефус помогал деду восстанавливать руки и ноги. Для этого ему приходилось вскрывать заросшие обрубки, поливать их эликсирами, после чего аккуратно подсоединять сохранившиеся в кольце конечности. В итоге Катя свернул и руки, и ноги. Пройдет еще как минимум 2 недели, прежде чем они окончательно срастутся. Однако, в конечном счете, старик все равно никогда уже не вернется в прежнюю форму. Не будет идеального восстановления, как это умел тот же Кай или Дарганы в форме полной трансформации. Но все же лучше так, чем совсем без конечностей. «Я хочу знать все!» — обернулся Глефус, посмотрев на дядю. «Расскажи мне про переворот, что произошло 6 лет назад и что происходит сейчас!» — кивнул он на Нотрикса. Вайс взглянул на отца. Катис лежал на поставленной Шаксом кровати. Закрыв глаза, он сконцентрировался на восстановлении. «Все началось, когда брата, то есть твоего отца, ранили», — повернулся к Глефусу лысый великан. «Тогда ты как раз вступил на путь боевых искусств, в который погрузился с головой. Ты так активно тренировался, что совсем не замечал происходящих в семье событий, а они были. Ведь потеряв жену и возможность развиваться дальше, потеряв возможность стать небесным монархом, мой брат начал медленно сходить с ума. Он тратил все время и множество ресурсов семьи на то, чтобы найти способ исцелиться. Он помешался на этой идее, что в итоге било по всей семье Сантос. Ресурсов стало не доставать, а наше положение в клане и обществе стало заметно ухудшаться. Ведь мало того, что патриарх – калека, так он еще и полностью забыл об управлении семьей. А без единого правителя все начало рушиться. Старейшины формировали фракции, появилось воровство и множество проблем во владениях семьи. Я пытался что-то исправить, но многое сделать обычному старейшине не дано. Брат же меня и видеть не хотел. А что касалось тогдашнего верховного старейшины, кивнул Вайс на старика, то он, как всегда, оставался погружен в боевые искусства. Постоянные тренировки, путешествия, изучение техник и алхимических рецептов. Таким образом, отец не мог увидеть всю картину происходящего. Не мог увидеть, куда катится семья. Он считал происходящее нормой, считал, что это лишь временные трудности. Вайс сжал кулаки и тяжело вздохнул. «Ты был таким же, Глефус. Я видел, что ты растешь таким же фанатиком боевых искусств, как и твой брат с отцом. Поэтому я понимал, что в будущем дела семьи тебя не сильно будут волновать. Да и какое будущее, если даже сраный твой отец прожил бы еще 10 тысяч лет? За это время наша семья точно развалилась бы. Мы 100 тысяч лет доминировали в клане благодаря наследию небесного монарха, что когда-то родился в нашей семье. Но с тех пор практически каждый новый глава ставил своей целью тоже подняться до этой ступени. Никто из них особо и не пытался приумножить уже имеющуюся власть и могущество семьи. Но нам сходило это с рук благодаря тому самому наследию. Вот только вечно так продолжаться не могло. Первой ласточкой стало убийство твоей матери и ранение отца. Затем против нас начали формировать целую фракцию. Другие семьи клана Норитм желали и до сих пор желают бросить нас с вершины. И мои тщетные попытки слабо могли тогда этому помешать. Однако нашелся тот, кто готов был действовать радикально. «Карт», — догадался Глефус. «Именно. В отличие от тебя, твоего отца и деда, твой брат был не настолько помешан на боевых искусствах. Он видел в них лишь инструмент, что делало его похожим на меня. Однако мы все же отличались. Я жил и живу ради блага семьи. Он же жил ради себя. Увы, я понял это слишком поздно», — поморщился Вайс. «Пока ты с головой погружался в различные тренировки и процесс развития в целом, он занимался наращиванием политического веса среди аристократов. Плел множество интриг и заводил новые знакомства. Можно сказать, он создавал собственную фракцию». Вытащив из кольца кресло, дядя Глефуса наконец сел. «Как и я, Карт тоже видел начавшийся упадок. Поэтому он и решил убить отца, а затем обвинить тебя в этом. Я попытался ему помешать, но к тому моменту карта поддерживала немало наших старейшин и важных личностей из других семей. Таким образом, у меня оставался только один выход – возглавить переворот. Я присоединился к ним и улучшил план. Мы убили твоего отца, заманили в ловушку и пленили деда, а затем на разыгранном суде изгнали тебя. После этого Карт стал патриархом, а я верховным старейшиной. «Не похоже на Карта», — произнес Глефус. «Почему он не убил меня сразу?» «Он хотел, очень хотел», — хмыкнул Вайс. «Но я убедил Карта в том, что это запятнает его репутацию среди старейшин. Убедил его обойтись изгнанием. Я не хотел лишней крови». «Поэтому ты оставил и меня в живых?» — спросил старик Катис. «Да, отец», — скривился лысый великан. «Я дал Карту и остальным идеальную фальшивку, которую и казнили. А тебе же знал только я и ушедший во внешние старейшины угол. Все эти 6 лет я предлагал тебе дать клятву молчать и забыть о семье, чтобы ты получил свободу за пределами республики. Но ты меня постоянно игнорировал». «Не сходится», — вдруг сказал Глефус. «Ты не хотел лишней крови? Но почему меня отправили в глубину рабом? Я бы умер там. Мне повезло выжить». «Это была моя ошибка», — Вайс опустил взгляд. «Я недооценил ненависть Карта к тебе. Он завидовал твоей силе и таланту, не понимая твоих стараний. Но больше всего он завидовал тому, что первым родился именно ты, а не он. Ведь тогда именно Карт был бы наследником. Это и заставило его действовать за моей спиной. Из-за духовного контракта он не мог тогда приказать убить тебя напрямую. Поэтому обходными путями продал тебя в Удин. Я узнал об этом только спустя несколько месяцев, когда услышал о кулачном мордобое». «Что насчет нынешних событий?» «За эти 6 лет я лучше узнал Карта. В отличие от твоего отца, он действительно занимался делами семьи. Вот только он оказался слишком жадным и опрометчивым. Он хотел больше власти внутри клана и даже республики. Хотел вернуть былое могущество, несмотря на возможные опасности», — объяснил дядя Глефуса. «Когда же его действия привели к нескольким довольно трагичным для семьи событиям, я понял, что Карт разрушит ее даже быстрее, чем это мог бы сделать твой отец. Поэтому я решил исправить ошибку, решил вернуть тебя. Ты благоразумен и свободен от искушений. Если бы я сам попытался стать главой, то это посчитали бы банальным переворотом. А вот в твоем случае имелось веское основание для вызова чести и крови. То есть ты более легитимный правитель. Поэтому Нотрикс с тобой». «Да, я встретил его 4 года назад, обнаружив слежку эльфов за семьей. И когда я захотел вернуть тебя, то решил использовать его. Нотрикс согласился, потому что это сотрудничество было выгодным для нас обоих. Но так как действовать за спиной патриарха довольно трудно, я решил подослать Нотрикса к нему. По их договоренности, Нотрикс должен был привести тебя в Алран, чтобы отдать Карту, который боялся возможной мести в будущем. Ведь ты выжил в рабстве, а затем даже стал учеником Облачной обители. Он не мог не испугаться твоего таланта». Вот почему Карт согласился. Посмотрел на Глефуса Вайс. «Он хотел казнить тебя за нарушение запрета на возвращение, но мой план состоял в том, что во время суда я и те 4 старейшин поможем тебе бросить вызов чести и крови брату. Единственное, чего я не ожидал, так это то, что ты выберешься из камеры раньше моего приезда и что здесь появится великий мастер Рунтан. Вдобавок я изумился самоуправству Карта, когда тот в последний момент поменял часть плана, попытавшись убить тебя на границе. Об этом ни я, ни Нотрикс ничего не знали». После этого Вайс замолк. Глефус нарушать тишину не спешил. «Вот оно что!» – подумал Шакс. «Теперь понятно, как Нотрикс не нарушил клятву не вредить, но при этом сдал Глефуса и Норвода аристократам. Но если бы Глефуса все-таки убили, то клятва однозначно уничтожила бы душу эльфа, Выходит, он был готов пойти на подобный риск? Тройной агент, значит! Хмыкнул лучник, посмотрев на Нотрикса. Они оба сейчас стояли у входа, стараясь не мешать семейным разборкам Глефуса. Повернувшись к Шаксу, эльф наклонил голову на бок и спросил. «Когда ты понял, что я не с вами?» «Да я сразу заподозрил что-то неладное, когда ты приперся вместе с Глефусом! Такая ж у меня натура!» Улыбнувшись, пожал Шакс плечами. «Подозрения усилились после побега от священного лорда на границе, когда твое поведение незаметно для остальных изменилось. Ты стал более нервным, что ли? Потом ты рассказывал нашей группе, как опасно может быть идти дальше, словно пытаясь отговорить следовать за Глефусом. И это происходило уже после того, как я при тебе продемонстрировал силу кольца, а точнее, силу великого мастера Рунтана. Ну и в конечном счете уже возле столицы я практически полностью убедился, что ты собрался что-то сделать. Слишком уж легко мы добрались до Алрана, несмотря на то, что за нами охотилась целая семья аристократов. Поэтому я и решил проследить за вами в городе». «Да кто ты такой, черт возьми?» – в шутку спросил Нотрикс. «Гений! Лучник! Красавчик! Хороший друг!» – невозмутимо ответил Шакс. «Если коротко, просто великолепный парень!» Минуло полчаса. Все это время в глубокой подземной камере царила тишина. Глефус, его дядя Вайс, Шакс, Рунтан и Нотрикс спокойно ждали. Катис наконец открыл глаза. 6 лет он просуществовал здесь, постоянно находясь под воздействием 2 ошейников-подавителей, а также ослабляющего тело и разум эликсира. Кроме этого, его постоянно терзала боль, генерируемая цепями, дабы не дать даже малейшей возможности сконцентрировать хоть какие-то силы. Но так или иначе, старик все же оставался пиковым священным лордом. Так что даже после таких жутких и долгих мучений ему понадобилось всего полчаса, чтобы более-менее прийти в норму. Плоть и душа подобного мастера были воистину чудовищно крепки. «Ты пришел в себя», – посмотрел на деда Глефус. Вышедший из медитации старик приподнялся. Он медленно осмотрел себя. Раны от штырей уже зажили, не оставив даже шрамов. То же касалось и мест, где срослись конечности. Казалось, словно старик никогда их и не лишался. Подняв руку, Катис пошевелил пальцами. Они с трудом слушались, но воля старика была все-таки неимоверно сильна, и он мог с этим справиться. «Привыкать придется месяц или два», – подвигав ногами, ответил он. К этому моменту старику говорить стало явно проще. «Но в целом пойдет». «Тогда я хочу...» Катис резко поднял ладонь, прерывая внука. Старик неспешно сел, а затем медленно поднялся с кровати. Вспомнив, как это – стоять, он через пару секунд согнул спину в идеальном поклоне. «Я искренне сожалею, что только сейчас смог поприветствовать вас, великий мастер!» Уважительно обратился он к Рунтану, который все это время спокойно стоял позади Глефуса. «Полагаю, вы не просто так сюда прибыли?» «Смертельное облако! Это ты?» Открыв глаза, спросил красноволосый мужчина. «Я!» Не разгибая спины, ответил Катис. «Я хочу, чтобы ты избавил моего друга от яда!» В тот же миг Рунтан и Катис оказались внутри кольца, что все так же находилось у Шакса. Внутри пространственный карман представлял собой закрытую пещеру, которую красноволосый перенес сюда из реальности, когда находился в шахте в Тайле. В одном углу пещеры расположились выпущенные из темницы Норвуд, Сатор, Феликс и Лилия с Эвсимом. В другом же стоял большой ледяной куб. Собственно, к нему двое мастеров и подошли. Прикоснувшись ко льду, способному вмиг заморозить любого смертного, если таковой посмел бы приблизиться к кубу, Катис постепенно стал раскрывать пиковую сферу ядов. Одновременно с этим он концентрировался на духовном восприятии, тщательно сканируя тело Кая. Через минуту, за которую старик сильно вспотел, словно был обычным смертным, он закончил. Резко оторвав ладонь ото льда, Катис посмотрел на Рунтана. «Никогда прежде такого не видел», – произнес изумленный старик. «Этот странный лед сильно мешал моему восприятию. Но даже так я уловил наличие невероятной силы, что скрыто в яде, которым отравлен этот юноша. Я прав?» «Верно», – кивнул Рунтан. «Это крупица божественной силы». Не будь Катис умудренным годами стариком, то однозначно не сдержал бы изумления. Однако сейчас он прекрасно справился с эмоциями, сохранив невозмутимое выражение лица. «Я не ставлю под сомнение ваши слова, но как же я справлюсь с божественным ядом?» «Яд не божественен. Его создал владелец полной сферы ядов, который усилил свою атаку божественной силой артефакта. Точнее, всего лишь крупицей этой силы», — объяснил Рунтан. «И с этой крупицей должен буду справиться именно я. Ты же необходим для создания противоядия. Вражеский мастер не убрал свою волю из частиц, поэтому изъять их не удастся. Нужно уничтожить». «Раз вы так говорите, великий мастер, я обязательно приложу все силы». «Хорошо», — улыбнулся красноволосый мужчина. «Тогда сперва мы должны покинуть республику». «Что? Но зачем?» — удивился Катис. «В Некриме началась масштабная война, и в ближайшие часы сюда телепортируют целое войско врагов», — услышал старик шокирующую новость. «Это...» — замер ошарашенный священный лорд. «В таком случае я вынужден просить прощения у великого мастера», — резко склонился он. Помимо уважения, в голосе Катиса теперь появилась и непоколебимость. «Но я не могу бросить семью и родину. Даже если я ослабевший и преданный всеми старик, я все равно буду защищать эти земли. Здесь жили мои предки. Живу я, и предстоит жить моим потомкам. Ты ведь понимаешь, что я могу стереть всю твою семью с лица планеты за считанные секунды?» — спросил Рунтан, пристально взирая на склонившегося старика. «Ты не боишься мне отказывать?» «Боюсь», — честно ответил Катис. «Я беспомощен перед вами, а также нахожусь в неоплатном долгу за помощь внуку. Вот только я все равно не могу оставить свой дом. Но я не отказываюсь вам помочь. Я лишь говорю, что не могу покинуть родину». Дедушка Глефуса больше не собирался оправдываться. Он объяснил свою позицию, после чего замолк, дожидаясь решения могущественного мастера. Рунтан молчал недолго. В конце концов он по привычке вздохнул. «Так уж и быть. Мы начнем здесь и сейчас». Секунду спустя он и Катис оказались посреди темного и очень холодного пространства. «Где мы?» «В желудке парня», — вновь удивил его Рунтан. «Я сжал пространство вокруг нас, тем самым уменьшив. Здесь мы начнем исцеление, ибо лед вокруг него пока рано убирать, а снаружи нам он сильно помешает». Следом раскрылась пиковая сфера пространства, что излучало крупицы силы следующего уровня этого элемента. Рунтан был одновременно бесконечно близок и бесконечно далек от того, чтобы создавать углубленные сферы, получив доступ к техникам божественного ранга. «Я займусь притягиванием к той крупице божественной силы. Ты же начинай создавать противоядие, после чего сразу используй его. Но приготовься, будет очень сложно. Яд многократно усилился за ее счет. Даже если я вытяну большую ее часть, тебе все равно придется попотеть». «Понял», — почтительно кивнул Катис. «И благодарю за понимание». Рунтан ничего не ответил. Вскоре они приступили к лечению. Минул час. Рунтан и Катис вернулись в пещеру пространственного кармана. «Яда больше нет», — сел прямо на землю уставший до безумия старик. «Я могу поклясться в этом». «Верю», — ответил Рунтан, глядя на парня в ледяном кубе. «Ну что же ты не просыпаешься?» — обратился он к Каю, но вновь не получил никакого ответа. «Могу предположить, что нужно подождать», — сказал священный лорд. «Великий мастер Рунтан, что с Каем?» — спросил Шакс, который переместился сюда, так как являлся носителем кольца. «Все хорошо, он скоро очнется», — не оборачиваясь, ответил Рунтан, чьи слова услышали все присутствующие товарищи Кая. Шакс подошел к кубу. Посмотрев на спокойное лицо друга, он усмехнулся. «Эй, хватит дрыхнуть, спящая красавица!» Пнул по льду лучник, естественно, не получив никакого ответа. С появлением трещин в небесах прошло 5 часов. За это время в Валран прибыли ближайшие войска республики, а также большая часть аристократов страны. Были извлечены из тайников все боевые артефакты и приготовлены для использования все алхимические препараты. Великаны готовились к битве. Им не оставалось ничего, кроме как защищать родину. За прошедшие часы правительство в лице Совета кланов уже успело обсудить план обороны столицы, рядом с которой, судя по всему, и появятся вражеские войска. Собственно, это первым делом и определили изучающие пути пространства мастера. В конце концов, лично Рунтан подтвердил, что армия Ниагалы появится в паре километров от восточной стены города. Сразу же попасть в столицу враги никак не могли, поскольку ее постоянно защищал могущественный барьер, не уступающий в мощи тому, что накрывал республику. Таким образом, все боеспособные воины расположились на городской стене. Ведь так или иначе, но каждый истинный мастер владел дальними техниками. Армия великанов состояла из 7 легионов, 5 из которых сумели чудом перебросить из их мест дислокации в столицу за считанные часы, используя для этого множество драгоценных артефактов. В итоге к бою подготовились солдаты 5 легионов, а также члены 8 столичных сект и 10 правящих кланов. Суммарно их войско теперь насчитывало 42 742 заклинателя, 1449 элементалистов и 356 священных лордов. К несчастью, очень много элементалистов и священных лордов республики погибли при уничтожении эльфийской столицы, поэтому сейчас их собралось почти в 3 раза меньше, чем могло бы быть еще 2 недели назад. Однако удача все-таки не полностью покинула республику Титран. Ведь хотя ее главные силы ослабли, а план договориться о мире с Ниагалой оказался несбыточной мечтой, сегодня вместе с ними в столице находился настоящий небесный монарх. Да, Рунтан все же решил остаться и помочь. И причин на то у него было несколько. Во-первых, из-за пространственного прорыва непреодолимая стена оказалась полностью закрыта, поэтому сбежать из страны банально никто не мог. В том числе и Рунтан, которому в любом случае сперва требовалось отдохнуть после лечения Кая. Во-вторых, никто не знал, что сейчас происходит за границей, так что на землях великанов могло быть даже безопаснее, чем за их пределами. Ну и в-третьих, Рунтан попросту не мог бросить друга Кая здесь, ибо Глефус, как новый глава семьи, никак не мог покинуть родину, да и не собирался. Однако это не означало, что Рунтан решил полноценно сражаться на стороне великанов. Нет, он только собирался уберечь их от полного поражения, то есть он вступит в бой лишь в том случае, если у защитников совсем не останется шансов, либо если среди нападающих тоже окажется небесный монарх. Впрочем, если туда явится сам Кирос, то Рунтан сразу же отступит. Без физической оболочки, не имея даже полного запаса энергии души, он и не надеялся победить императора Ниагалы, который обладал божественным кольцом. «Что скажете? Будем делать ставки, кто больше убьет врагов?» Сидя на краю 100-метровой стены, спросил Шакс. Смотри, чтобы ты сам не оказался одним из мертвецов. Сострила находящаяся неподалеку Лилия. Товарищи Кая отказались от возможности переждать битву в пространственном кармане Рунтана. У всех нашлись свои причины участвовать в сражении, но так или иначе все они понимали простую истину. Именно в горниле войны куются лучшие из лучших. Вот почему Шакс, Норвуд, Феликс, Сатар, Лилия и Ивсим сейчас находились на восточной стороне городской стены, где собралась большая часть сил великанов. «Ну за что же ты так со мной?» Прикинулся обиженным лучник, но на это Лилия никак не отреагировала. «Вся же ты явно повзрослела за эти 6 лет! Такая спокойная, не то что раньше!» «Ты прав», — процедила девушка. «А еще я стала намного сильнее, поэтому клянусь, скоро я обязательно убью тебя!» «Жду не дождусь!» — хлопнул в ладоши улыбнувшийся Шакс. «Главное, сама сегодня не умри!» «Не волнуйся, этого не случится», – спокойно произнес Ивсим, стоящий рядом с Лилией. «Ух, как опасно!» – шутливо воскликнул лучник. «Ну так что, никто не хочет сыграть в кто убьет больше кролик, то есть противников?» «Феликс, соглашайся!» «Боюсь, я однозначно проиграю вам, старший брат Шакс», – вежливо ответил эльф, что совсем не вязалось с его брутальной внешностью мускулистого варвара, коим он стал за последние 3 года. «Тогда, может быть, ты, Сатар?» Мрачный, как и во все дни до этого, Сильф лишь взглянул на Шакса, после чего едва заметно мотнул головой. «Ну вот, какие же вы скучные!» «Что здесь у вас?» Поднялся к их группе Норвуд. «О, вот и ты!» Сразу обрадовался Шакс. «Давай заключим пари, кто прикончит больше врагов!» «Хорошо, но какую награду ты предлагаешь?» «Хм...» – задумался на секунду лучник. «Давай, кто проиграет, тот отдаст все полученные трофеи победителю!» «По рукам!» – согласился Норвуд. «Интересно, сколько потом удастся выручить?» – подумал Сильф, которого по жизни больше всего интересовали именно деньги. В 50 метрах от их группы расположился новый глава семьи Сантос со старейшинами. «Почему ты здесь?» – посмотрел Глефус на Нотрикса. «Считай, это мои извинения, что использовал тебя в темную», – усмехнулся эльф. «Да и какой смысл от моей сделки с Вайсом, если великаны сегодня могут проиграть? Поэтому лучше я все-таки помогу». «Мы не...» Договорить Глефусу не дали. Безумно мощный, огромный и ослепительно яркий столб света спустился с небес. Земля задрожала, а ветер поднялся такой силы, что не будь все на стене прикрыты защитным барьером, то как минимум заклинателей однозначно сдуло бы. Бьющий в паре километров от города свет сиял 1,5 минуты, после чего все защитники Алрана смогли наконец увидеть вражеское войско. 70 000 заклинателей появились посреди выжженного участка леса. С ними было 5 000 элементалистов и целая 1000 священных лордов. Размер посланной к ним армии многих великанов поверг в шок. Никто не ожидал такого количества противников. Однако защитники все равно верили в возможность победить благодаря барьеру стены и силе Рунтана, поэтому не спешили падать духом. Увы, великаны пока даже не догадывались, что среди их противников тоже затесался один небесный монарх, а также, что за минувшие 5 часов столицы 3 других рас уже успели пасть под натиском людской империи.